Сам Сотников с верными офицерами и десятком казаков, уклоняясь от боя с красными, отступил тайгою в Кузнецкий уезд. В ту памятную ночь, когда Дуня бежала из Белой Елани от мятежного войска атамана Сотникова с Тимофеем Прокопьевичем, и золото Елизара Елизаровича два слитка прихватили с собой, еще никто понятия не имел, что произойдет в Сибири спустя каких-то 3 месяца. Тимофей Прокопьевич сказал Минусинске, что золото придется сдать Евдокии Елизаровне в Государственный банк в Красноярске. Прииски еще не национализированы и произвола быть не может. Там оформят, как полагается. И Дуня охотно согласилась поехать в Красноярск. На 2 недели они задержались в Минусинске, и тут неожиданно привалило счастье. Инженер Грива передал Дуне имущество утопшей сестры и деньгами 7 тысяч, кругленькая сумма, тем паче для Дуни с ее пустым кошельком. Она ничего подобного не ожидала от Гривы и не слышала, что у Дарюшки имелись деньги, хоть не миллион, а деньги же, да еще золотом, чистейшими империалами. Хоть на зуб возьми, хоть царской водкой испытывай. Дуня сперва растерялась. «Про вещи Дарюшки и про золото, — говорил Иваныч, — никто не знает, а вы отдаете мне. Дарюшка была вашей женой, и золото ваше, значит, и вещи. С чего-то мне-то отдаете?» Инженер Грива ответил: «Как вы помните, Евдокия Елизаровна? Я вам сказал, ваша покойная сестра не была моей женой. Если уточнить, ее действительным мужем был комиссар Боровиков, с коим я не имел, не имею и не собираюсь иметь никаких отношений. А посему ни вещей вплоть до пуговиц, гребней и прочего, ни ее личного капитала, полученного, надо полагать, от Елизара Елизаровича, я не намерен присваивать. Своего достаточно. Да-с. И вам советую не говорить про эти деньги. Незамедлительно отберут и в кутузку посадят. Подумают, что у вас еще миллион. Мы с братом Арсением уезжаем навсегда из России. Эмигрируем в Южную Америку, Монтевидео». Грива сам сложил и увязал вещи Дарюшки. 2 зимние шубы, пальто демисезонное и 2 летних, накидка японская и еще 1 накидка бельгийская, навехонькая, ни разу не надеванная. Перина пуховая, 3 подушки, 2 одеяла, ящик с бельем, платьями и всякими безделушками, вплоть до пустых флаконов из-под французских духов. 3 пары галош, 2 пары ботинок, 2 шали и полушалки еще, шляпка, множество книг, от которых Дуня Христом Богом отмахивалась. Но Грива все-таки упаковал их, а потом вызвал управляющего заведением доктора Гривы Антона Циса, приказал заложить 2 лошадей и лично сам отвез Дуню к Василию Кирилловичу Юскову, где она остановилась на квартире. «Ну, прощайте, Евдокия Елизаровна», — поклонился Дуня и не подал руки, как деревянный будто. Сел в кошеву, гикнул на гнедых и умчался. Дуня осталась с узлами и чемоданами у ворот, глядя вслед кошеве. «Боженька, какие же бывают дураки на белом свете!» — подумала она и расхохоталась. «Надо же, индюк, чистый индюк! Из России уедет, подумаешь, велика потеря. Эмигрируем. Катись колбаской, инженер Пригожий». Вскоре Дуня выехала с Тимофеем Прокопьевичем из Минусинска. За деревней Быстрой их обогнали на 3-ке братья Гривы, Гавриил Иванович и Арсений Иванович, он же профессор Арзур Пауло. Санный путь был проложен Енисеем по льду среди торосов. Случилось так, что кошевы зацепились. Пока их растаскивали, Дуня с Тимофеем стояли у дороги. Младший Грива даже не поклонился в их сторону, будто знать не знал. А старший, чуть кивнув, обратился к Боровикову. — Вы все еще хлеб давите из крестьян, Тимофей Прокопьевич? Вот чем закончились ваши прошлогодние споры о диктатуре партии большевиков.